День первый, часть вторая. А потом мы ели и разговаривали. Мужики рассказали мне многое из того, что удалось узнать на собственном опыте. Этот мир и правда был похож на реальный. Здесь нужно было есть, если не поешь хотя бы раз в сутки, система режет характеристики. За сутки голодовки статы падают на 10%. Плюс собственное ощущение голода и жажды. Здесь нужно было спать, хотя бы пару часов в день, иначе статы падают еще сильнее, на 20%. Спросил, почему все обращаются с сокращениями имен друг к другу. Слава покачал головой и сказал мне подождать, мол, скоро у меня появятся другие заботы, и будет не до условностей. Спросил Михаила, он сказал, что я многое пойму после первой смерти, и что все это значит. Рассказали свои истории появления в этом мире и немного о себе. Выяснилось, что мы попали сюда в один и тот же месяц из того мира. Май 2029 года. Только числа у всех были разные. Михаил Тюнин, татарин по национальности. Город Рязань. Возраст 32 года. В реале занимался бизнесом, каким именно, отвечал довольно расплывчато. Попал сюда 8 дней назад. Очнулся в руинах каких-то строений в 15 километрах отсюда на севере. Его тестом был скелет воин, бродящий в той локации. Система подкинула Михаилу охотничий нож. Но он прекрасно понимал, что с ножом тварь не завалишь. Он заманил монстра вглубь руин и обвалил на него одну из уцелевших стенок какого-то дома. А дальше кидал каменные булыжники в видимые части твари, пока она не издохла. Система выдала ему 10 из 10. Наградила мензуркой и плюс 3 к силе. Дала 4 уровня за победу. Откопал скелета и разжился мечом и поржавевшей железной броней. Потом долго бродил вокруг руин, пока не нашел заросшие колеи старой дороги. Дважды лесные духи сбивали его с нее, но ему удалось сбежать от них. Ночевал на дереве в лесу. На следующий день пошел дальше и через некоторое время услышал крики. Как оказалось, кричал Александр, напоровшийся на лешего. Александр Казадаев, русский, возраст 34 года, военный, старший сержант, служил в космических войсках. На деле что-то типа пехоты и обслуживающего персонала радарных вышек в Подмосковье. Сюда попал 7 дней назад. Очнулся в лесу, нашел дубинку, немного побродив, выбрался на поляну, заросшую кустарником, где его поджидал матерый сикач размером с Ниву. А дальше начались танцы. Он рванул обратно в лес, но кабан не отставал. Около часа ему удавалось бегать от твари. Попробовал залезть на дерево, похожее на огромный дуб. Залез, кабан стал таранить ствол. Вцепившись в толстые ветви, Санек непрерывно возносил матерные молитвы к небу. Через некоторое время тварь проявила сообразительность и начала подрывать корни, и за пару часов умудрилась свалить огромное дерево. Удалось приземлиться целым, и снова начались догонялки. Через некоторое время, когда сил уже практически не осталось, напоролся на огромного медведя, выскочив на очередную поляну. Мишутка размером был побольше кабана. Страх придал сил и удалось забраться на новое дерево. Медведь присоединился к охоте, но в этот момент на поляну выскочил кабан. Медведю конкурент не понравился, и началась битва титанов. Санек не стал дожидаться, когда определится победитель, и тихо свинтил оттуда. Пару раз, успев обернуться, заметил, что кабан нехило отгребал. Через час попал на небольшую полянку с огромным корявым пеньком. Не успев перевести дух, с ужасом заметил, что пенек резво двигается в его сторону. Закричал и рванул обратно в лес, где и встретил Михаила. Вдвоем смогли смыться. Система оценила его старания в 8 баллов, порадовала его пассивкой из последних сил, дающая ему шанс при сильном испуге поднять характеристики на 5%, и накинула плюс 2 к ловкости. И даже тысячонка опыта упала за кабана, которого Мишутка таки походу завалил, плюс мензурка с зельем за то, что остался цел. Святослав Рязанцев и Олег Помельников. Русские. Питер. С Славе 30, а Олегу 31. Слава работал в охранной фирме. Олег – следователь из ментовки. Неплохие рукопашники. Оба оклемались на большом погосте в километре от деревни 6 дней назад. Через некоторое время встретились и вместе проходили тест. На кладбище была целая тусовка из скелетов, зомби, гулей и одной башни. Со стартовым капиталом в виде двух традиционных дубинок умудрились навести там неслабый шухер. Было много разрытых могил, и они заманивали тварей в них, после чего закидывали обломками надгробий. Завалили 4 костяка и 2 гулей. Потом в дело вступили башни, и им чудом удалось смыться с кладбища. Слава был сильно ранен, но Олег потратил на него свою мензурку, и им удалось добраться до деревни. Система дала обоим по 10, по +2 к силе и ловкости. Дав пассивку плечом к плечу, дающую прибавку в 5% к силе за бой в группе от общего значения, Олегу досталась мензурка. Набрали трофеев в виде тряпья, пыли и каких-то кристаллов, за которые выручили 22 монеты серебром в деревенской лавке, принадлежащей местному старосте. А вечером в деревню приползли истощенные Михаил и Александр. Договорились держаться вместе. Руслан и Илья Серебряковы, братья-близнецы, родом из Михайловки, Белгородская область, 26 лет. Механики по профессии. Работали на животноводческой ферме. Очнулись 3 дня назад на одной полянке вместе, неподалеку от деревни. Нашли дубинки. Их тестом стала волчья стая в 7 голов. Братья стаю одолели, но Руслана волки прилично порвали. Илья смог дотащить его до деревни. Мензурка Сани спасла Руслана. Система оценила их в 5 баллов. Правда, наградила каждого аномальным показателем силы. После теста оказалось, что у братьев по 16 единиц силы. И пассивкой – родство, повышающее на 5% за единицу навыка количество жизни от общего значения. Дмитрий Косинцев, казах, 44 года. Работал инженером на заводе, производящем пищевые смеси. Очнулся 3 дня назад в долине, с огромными наполовину заплывшими в землю камнями. В долине висел густой белый туман. Видимость была 5 метров, не больше. Напоролся на скелетов. Огромное их количество бродило среди камней. В процессе догонялок выяснилось, что в долине есть Стоунхеджи. В некоторых из них в центре были огромные из белого камня плиты с письменами. И то, что нежить их сторонилась. Как только он оказался возле одной из плит, костяки сразу потеряли к нему интерес и прекратили преследовать. Его стартовым капиталом был нож. Просидел там 3 часа и услышал жуткие человеческие крики. Попробовал порезать одежду ножом на полоски – получилось. За счет своей одежды и обуви, оставшись практически голым, соорудил прощу. Ценой поломки ножа отколол небольшие куски от плиты. Опробовал прощу на бродячих костяках, попав раза с 5-го. Приноровился и устроил костякам сладкую жизнь. Расход был 3 попадания, и костяк рассыпался. Начал прорываться в ту сторону, откуда послышались крики. Наткнулся на еще один круг с разбитой пополам плитой. Пополнил запасы камней. Через пару часов нашел Сима. К этому времени у него уже проявился интерфейс. Система оценила его в 10 баллов. Открыла панель ремесленных навыков. Дала +4 к интеллекту и пассивку – смекалка, повышающую шансы крафта. Плюс мензурка с зельем, которым он отпоил Сима. Вместе начали выбираться из долины дольменов. По пути встретили сильно раненого парня, назвавшегося Игнатом. Через некоторое время он умер, оставив после себя дубинку. Через пару часов добрались до дороги, где их подобрала группа. Алексей Старцев, русский, 24 года. Менеджер по продажам. Работал в одном из крупных магазинов, торгующих электроникой в Москве. Попал сюда 4 дня назад. Очнулся на погосте, где парой дней ранее появился Слава с Олегом. Леха геройствовать не стал и включил форсаж. Бежал, как никогда в жизни не бегал. Добрался до деревни, где и влился в группу. Система оценила его в 2 балла. Мензурку не дала, зато наградила пассивкой «Заячья душа», повышающая ловкость на ту же 5% от общего значения. Семен Каденко. Возраст 20 лет. Студиос гуманитарий из Москвы. Появился 3 дня назад в долине дольменов, где крупно встрял. Его оценка 1. Дала пассивку «Самоконтроль» +2 единицы и 1000 очков опыта за то, что выдержал под ножом больше часа. К этому моменту группа смогла провести разведку местности вокруг деревни. Ведь сообщение о неактивированной точке возрождения висело у всех. Обнаружили прецепторию, но проблема была в том, что вокруг крепости бродила куча мертвяков. Насчитали больше 40 костяков первого уровня. В задании про точку было условие, чтобы активировать точку, нужно было попасть во внутренний двор крепости. Сами мертвяки были с виду довольно медлительны, но, заметив игрока, прилично ускорялись. И если им удавалось ударить, то за раз они снимали около 200 хп. 1200 единиц у каждого костяка. Вроде бы не проблема, но стоило кому-то из игроков приблизиться на десяток метров к костяку, как со всего поля начинали стягиваться остальные. Михаил купил в деревне моток веревки ценой 30 реалов. Заставил деревенского кузнеца выковать кошку. Разделил группу на две. В одной были игроки с самым большим показателем ловкости – Слава, Олег и Леха. В другой были Михаил, братья и Дим. Сима оставили в деревне. Первая группа отвлекала внимание костяков, бегая от них. А вторая, когда появилось окно, рванула на прорыв. Пока Михаил взбирался на стену, его группа страховала его. Попав на стену, Михаил увидел во дворе крепости еще два десятка костяков. Скинув веревку, он приказал мужикам возвращаться в деревню. Потом спустился во двор, где через пару минут и умер погребенный под толпой нежити. Привязку на точку он сделал. Оказалось, нужно было добежать до колодца. Группа, получив радостную весть, облегчения не испытала. Ведь теперь нужно было идти спасать Михаила. Но умирать никто не хотел. Шанс воскреснуть – это хорошо. Но в этом мире была боль, а значит и смерть будет очень нелегкой. Первыми пошли близнецы, за ними пошли остальные. Началась болезненная зачистка территории вокруг крепости. В этот день первый раз умерли все. Кому-то повезло, и они умерли быстро, а кому-то не повезло. Твари словно наслаждались моментом и старались наносить урон наименее поврежденным игрокам. Удалось завалить 14 скелетов. За каждого давали 300 очков опыта. Опыт делился на группу. В том плане, что тот, кто нанес больше урона, и получал большую часть. Распределялось по заслугам. И вот вся группа оказалась на третьем этаже угловой, круглой северной башни. Большой круглый зал. С 12 каменными ложами-постаментами. Украшенными красивыми барельефами на потустороннюю тематику. На стенах зала были искусно высечены батальные сцены, изображающие величественных рыцарей, сражающихся с ордами различных монстров. Выход из зала был закрыт также украшенной барельефами массивной дверью. Высокое, арочное, застекленное цветным стеклом окно позволяло смотреть на часть внутреннего двора, стену и пространство за ней. На одном из постаментов сидел грустно улыбающийся Михаил. Группа приходила в себя довольно долго. За смерть каждому члену группы упало по 200 очков опыта. Потом Михаил рассказал о том, что выход из зала ведет в центральное здание, в квадратную залу с троном и статуями рыцарей из камня. И там куча нежити. Обычные первоуровневые скелеты. И три скелета воина, 10 уровня, с частично уцелевшей экипировкой и оружием. И вурдалак, 16 уровня. Как оказалось, Миха успел умереть еще два раза. Настроение в группе стало хренове некуда. Народ разбрелся по залу. Миха, Слава и Олег стали негромко совещаться, что делать дальше. Дим бродил по залу, рассматривая барельефы. Заинтересовавшись окном, он смог обнаружить хитрые защелки и открыть окно. Снова пригодилась веревка с кошкой, и группа немного приободрилась. Как-никак, схватка с относительно слабым противником гораздо лучше схватки с тварями, которые без особых проблем прикончат тебя. С тех пор веревка из зала возрождения висит там постоянно. До конца дня зачистили двор. Во время зачистки костяки сильно поломали Илью. Парень страдал, крохи жизни утекали довольно медленно. Михаил добил его ножом. Илья потом сказал ему огромное спасибо. Михаил избавил его от нескольких минут мучительных страданий. Затаивший зло Руслан после попросил у Миха извинения. Большим плюсом было то, что при воскрешении не вешалось никаких штрафов. Пару минут усталость, и ты в норме. Правда, душевному состоянию после пережитого легче не становилось. Ночевали в здании, названном Часовенкой. Продукты были, их предусмотрительно купили в деревне. Про деревню тоже рассказали много чего интересного. Это было поселение в 300 метров радиусом, обнесенное плотным частоколом из заостренных бревен высотой метров 5. Две деревянные вышки. На них шло постоянное дежурство. Но только днем. На ночь все местные намертво запирались в домах. Одни ворота из тех же бревен. Калитки не было. За периметр местные перелазили с помощью веревок. Ворота открывались только с приходом каравана. Внутри все гораздо интереснее. От ворот шла широкая дорога в центр селения, упирающаяся в небольшую квадратную площадь с колодцем в центре. На всю деревню только три больших здания, окружавших площадь с трех сторон, сложенных из огромных бревен на каменном основании и одного небольшого чуть на отшибе, где располагалась кузня. Как сказал Слава, они очень напоминают общинные дома, которые были в древности у викингов. Все остальное свободное пространство занимали огороды. Крупного скота в деревне практически не было. Было десяток свиней и две лошади. Местные жили огородами и охотой. Всего местных было около 50 или 60 человек. Точно выяснить не удалось, из-за отношения местных к игрокам. За все время, что наши были в деревне, удалось пообщаться только со старостой и кузнецом. И то это общение обошлось группе в кругленькую сумму. Остальные жители с игроками не общались. Отмалчивались, опускали глаза, прятали детей. Именно тогда психанувший Леха обозвал их НПС, за что система тут же повесила на всю группу 4-часовой штраф на получение опыта в 50%. В главном общинном здании были гостевые комнаты, трактир, где можно было поесть и выпить, и небольшая лавка, в которой продавались простые кожаные брони и немного оружия, выраженное в уже знакомых нам коротких дубинках, железных кинжалов, охотничьих ножей и пара мечей. Причем мечи стоили по сотне серебряных реалов каждый. Все это хозяйство управлялось местным старостой и его семейством. Михаил попытался узнать, нахрена им деньги, если они живут в такой глуши. И путем взятки в 20 реалов староста рассказал, что раз в пару месяцев из удаленного селения покрупнее их в деревню приходит караван торговцев, которые активно скупают шкуры и другие трофеи и сами привозят на продажу много интересных вещей. Что именно активнее скупают торговцы, хитрый староста зажилил, затребовав за информацию 200 реалов, на что Михаил пожелал ему добровольно удавиться. Тот не расстроился и посоветовал Михаилу хорошенько подумать. Зачистив двор крепости и окрестности, группа наладила постоянное патрулирование окрестных дорог с целью поиска новых игроков. Нашли двоих, довести смогли только одного, и то в деревню его не пустили местные. И группа догадывалась почему. Мужик назвался Иваном, и у него был красный статусник, из-за чего Михаил и не пригласил его сразу в группу, заподозрив неладное. Когда дошли до деревни, система его окончательно подсветила. Иван оказался ПК, убийца игрока. Группе система выдала предупреждение, если они возьмут ПК к себе, на группу лягут нехилые штрафы, на характеристики и опыт, а также упадет репутация. Михаил отозвал времянку и объяснил ситуацию Ивану. Тот начал психовать и орать, что все получилось случайно, он был сильно ранен, а у игрока, которого он убил, было зелье регенерации. И вроде тот отказался ему помочь. Группа ушла на базу, а Иван остался у ворот деревни, где он орал, угрожал и просил местных его пустить. Почему он не смог привязаться к точке возрождения в прецептории, неизвестно. За сутки до моего появления к Михаилу неожиданно обратился кузнец. Мих малость охренел. До этого, чтобы пообщаться с кузнецом, нужно было неслабо потратиться деньгами и нервами. Оказалось, утром пропала дочка кузнеца, и теперь он слезно умолял Михаила оказать помощь. В интерфейсе появилось первое сообщение о принятом задании. Возможности отказать не было. Задание принялось автоматически и посулило штраф, который ударит по характеристикам за невыполнение. Ограничения по времени не было. Не успел ошалевший Миха подойти к лавке, как на него насел староста. И на группу упало еще 4 задания. На убийство волколака, задравшего местную знахарку, и сильно осложняющего жизнь местных охотников. На зачистку памятного разупокоенного погоста. Задание на знакомую Сима, ведьму в долине Дальменов. И задание про заблудшую родню. К старости должен был приехать племянник с семьей, но почему-то задерживается. Нужно найти и узнать, что с ним. Кажется, я знаю, кому принадлежал фургон. Спросил мужиков, и они подтвердили мою догадку. Когда Михаил узнал про то, что в деревне была знахарка, старосту от смерти спас Слава, оттащивший от него Миху. Потом испуганный староста рассказал, что знахарка погибла 2 недели назад, а замены ей нету. Михе пришлось извиняться и снова немного потратиться. Что самое странное, метки, где искать все вышеперечисленное, на карте появлялись, а с волколаком и ведьмой даже двигались. Правда, толку от этого было мало. Все метки на карте находились в неразведанной местности, закрытой темным. Группа начала прочесывать местность, где была метка дочки кузнеца. Нашли. Вернее, нашли то, что от нее осталось. При виде останков на взбледнувшую группу сработал штраф устрашения за нахождение в оскверненном месте, понизивший характеристики на 10% на 1 час. Собрав останки, которые спокойно поместились в инвентарь, избавив группу от приятных впечатлений переноски потрохов на обратной дороге, группа двинулась назад. И на обратной дороге сначала нашли одного, а затем и второго игрока. До деревни оставалось пару километров, когда на группу напал оборотень 12 уровня. И группа, и пополнение там и легли. Перед смертью Михаил заметил у твари красный статусник, и неприятная догадка осенила его. После возрождения отнесли останки кузнецу. Как встречал их несчастный кузнец, мужики рассказывали неохотно, и я их понимал. В результате задания обновились, и приобрело статус «Редкое», награда «Вариативно». И, собственно, все. Группа нашла меня с разодранным лицом, и труп оборотня с копьем в глотке, с красным потухшим статусником, и ником Иван. К концу рассказа в часовне повисла мрачная атмосфера. Чтобы как-то разрядить ее, я ничего лучше не придумал, как спросить Леху, где он берет очки, или они есть в продаже в деревне. Леха немного подвис, а потом со смехом рассказал, что он воскресает вместе с ними. Он где подумывал наладить бизнес, но трупы игроков быстро исчезают. Мужики начали предлагать ему способы самоубийства и что за определенную сумму готовы снимать очки с его хладного тела. Народ стал придумывать вслух новые темы на предмет личного обогащения. И этот театр абсурда продолжался целый час. Ор и ржач стояли дикий. Потом Михаил разогнал всех спать. Незаметно от остальных благодарно кивнул. Перед тем, как я лег, он подошел ко мне и связал мне руки. Спросив зачем, я узнал, что у всех в первую пару дней были кошмары, в которых кого-то убиваешь. Честно говоря, я не понял, что он под этим имел в виду. Но он хмыкнул и сказал ложиться спать. Никто не знал причины кошмаров. Все убивали незнакомых людей. Посовещавшись, они решили, что так на них влияет этот мир. Лавки растянули вдоль стен, и народ стал устраиваться прямо на полу. На мои опасения насчет сна на каменном полу мужики мне объяснили, что пол теплый, и шанс заболеть весьма мал. А затекшее тело поутру лечится зарядкой и водными процедурами у колодца. Через некоторое время народ уснул. А я еще долго ворочался. В голове крутилось огромное количество мыслей, и они не давали мне уснуть.